Глава 23. Ситуация явно вышла из-под моего контроля. Причем до такой степени, что мое бегство, как сейчас, в какое-то закрытое место, где меня не смогут найти Эльза и Ангелина, уже стало входить в привычку. Обе девушки официально выразили свое полное безразличие к моей личной жизни. Мол, с кем ты там еще встречаешься, их не волнует. Вот только в реальности все вылилось в постоянное преследование меня, любимого. Эльза, представившись моей двоюродной сестрой, чуть ли не сутками торчала у меня дома, а Ангелина словно сошла с ума и уже в открытую требовала своего переезда ко мне. Мол, ты же раньше предлагал, так что изменилось. Как они узнали в лице друг дружки конкуренток, еще понять можно. Но вот каким образом они одновременно умудрялись меня находить, было загадкой. Сколько раз я проверял себя на наличие жучков или заклинаний, можно даже уже не считать. Результата все равно не было. Грешил еще на дрона Эльзы, но, как оказалось, хоть тут она не стала идти против правил, и оба ее дрона висели где и положено, наблюдая за помощниками графа. Отсюда возникал вопрос, как девушки меня находили? Использовать хамелеон или куда-то пропадать мне запретил Ким. Собственно, изучив данные, что он отправил нам после исследования тайных баз темного Альва Алуэранда, я и сам был с ним согласен. Все-таки находился я под полным контролем его подчиненных, и моя резкая пропажа с их экранов могла привести к неприятным последствиям. Хорошо хоть, что они взяли на контроль меня и Диану уже после того, как люди графа воплотили в жизнь свой план. Мой дом был в жуках пришельцев, а мое перемещение отслеживали со спутников. Как я понял, эски проиграли войну спутников полностью, и теперь все небо и космос были за пришельцами. Я даже уже грешным делом стал подозревать слив информации о моих перемещениях кому-то из девушек. Ну, просто невозможно же постоянно меня находить, куда бы я ни пошел. Личная жизнь закончилась ровно через 2 дня после прибытия Эльзы. Да и какая может быть личная жизнь, когда за мной кругом слежка, и я об этом знаю? Да еще и обе девушки не собираются оставлять меня одного. Причем, когда они со мной, то я чувствовал себя как птица, которой не повезло очутиться между 2 линиями высоковольтных проводов. Вот реально, мне кажется, еще чуть-чуть, и я начну видеть искры между ними, а мои волосы встанут дыбом. Напряжение стояло такое, что кроме побега других мыслей не было. Причем обе при этом мило улыбались и спокойно общались между собой на отвлеченные темы. Мне разговаривать вообще не полагалось, и мое мнение уже давно никого из них не интересовало. Любые мои попытки что-то сказать заканчивались такими взглядами и молчаливым давлением, что желание болтать резко пропадало. О чем можно говорить, если все нас избегали, и даже Диана с Алексом старались с нами не пересекаться и держаться подальше? Хотя, возможно, из-за того, что между ними уже был секс. Только мы тут были ни при чем. Им просто, наверное, хотелось побыть вместе подольше». Так что прибытие Кима я воспринял как благословение Божье и спасение страдающего меня. Одного жаль. Присутствовать на собрании я физически не мог, только слушал их разговор через Кима. Так что ночью в очередной раз делал вид, что засыпаю в своей постели, как и всегда, в одиночестве, ибо Эльза и Ангелина уже давно поселились у меня дома, вот только спали они в других комнатах. Уж не знаю, когда и как они договорились, если вообще договаривались, но в итоге спал я один. Зато мне никто сейчас не мог помешать участвовать, хоть и виртуально, в разговоре. Детальный план Кима мы уже знали, и сейчас было только обсуждение спорных деталей. Общий план понятен, но есть пара спорных моментов. По-деловому серьезно произнес Луи, сидя в кресле гостиной дома, который они вместе с Эльзой снимали в городе. Первый – это непонимание, почему мы сначала не можем спокойно ограбить склад пришельцев и только потом с дополнительными возможностями атаковать объекты. А второй момент – это распределение задач. Зачем нам спасать разумных, которые уже попали в плен к Архимагу? Ведь, по твоим сведениям, большинство из них уже явно в неадекватном состоянии. Не будет ли более гуманным их просто устранить? Луи намекал на тот факт, что Киму удалось раздобыть данные о последствиях постоянного использования пришельцами разумных в качестве магических батареек. Дело в том, что после года такого использования большая часть сходила с ума, а остальные максимум сохраняли адекватность только 2 года. Суть проблемы психики этих разумных заключалась в том, что все время, пока из них выкачивали магическую силу, разумные находились в сознании, но при этом ничего не могли предпринять. Даже представить жутко, когда ты годами лежишь в одной и той же позе в саркофаге, все понимаешь и все чувствуешь, но сделать ничего не можешь. Никто не выдержит такое издевательство над психикой. Вопрос только во времени. «Те, кого вы должны спасти, находятся в капсулах не более полугода», — возразил спокойно Ким, сидя напротив Луи на диване. «Так что вряд ли они уже съехали с катушек. Что же касается склада пришельцев, то есть огромный риск быть обнаруженными до того, как сможем все нужное изъять. Так что лучше сначала уничтожить всех помощников пришельцев и только потом спокойно разобрать склад». «Зачем нам вообще нужны эти источники силы в живом виде?» — раздраженно спросила Эльза, явно нервничая и куда-то торопясь. «Хотя почему куда-то? И так понятно, боится, что пока она там, Ангелина может проскочить ко мне в спальню». И я даже подумывал самостоятельно навестить спальню Ангелины, но решил, что, во-первых, разговор важнее, а во-вторых, я уже как 5 дней подумываю послать обоих девушек куда подальше с их заскоками. Надоели, если честно. «Если даже не касаться моральной точки зрения», – задумчиво произнес Ким, – «то есть четкий приказ системы – выполнять задачи, поставленные эсками. Они очень сильно заинтересованы в жизни таких разумных. Зачем и почему, спрашивать нужно у них. Я пока еще не нашел ответа на этот вопрос, а сами эски не спешат делиться информацией, так что действуем по плану». «Допустим», — сказал Луи, — «тогда остается весьма рискованный момент с привлечением Макса к этой операции. Ты же сам говорил, что любое исчезновение Макса тут же засекут пришельцы. Может, тогда не стоит его пока что дергать?» «К сожалению, по-другому у нас не хватит сил», — вздохнув, ответил Ким. «Я не хочу привлекать к этой операции эсков, так как, если честно, не до конца им доверяю. А из вас двоих никто не сможет справиться с поставленной задачей по спасению графа. Там слишком серьезная защита. Направлять же вас обоих в одну точку неэффективно. Думаю, у меня выйдет скрыть отсутствие Макса в течение суток, а дальше уже будет неважно». «Каким образом?» – спросила Эльза. «Это уже мой вопрос. И если я сказал, что смогу, значит смогу», – уклончиво ответил Ким. «Не доверяешь?» – хмыкнул ехидно Луи. «Есть шанс, что кто-то из вас не справится с заданием и может попасть в руки противника. Не хочу давать даже призрачного шанса врагу на раскрытие моих методов работы», – уверенно ответил Ким, серьезно глядя на Луи. «Допустим», – с сомнением в голосе произнес Луи. «Но что делать со спутниками пришельцев и с этим их секретным протоколом?» «Мой план рассчитан таким образом, что в начале операции спутники не смогут засечь ваше передвижение, ну а после мы их уничтожим. Кроме того, в назначенный час я смогу вырубить все их системы связи, так что тут проблем не будет. А вот насчет протокола ничего сказать не могу. В любом случае, его лучше активировать сейчас, чем когда пойдет волна пришельцев», — обстоятельно объяснил Ким. «Все понятно, но к чему такая спешка?» — спросила Эльза, нервно крутя чашку кофе в руках и постоянно поглядывая на настенные часы. — Почему именно следующей ночью? — «Во-первых, не вижу смысла откладывать», — пожав плечами, флегматично произнес Ким. — «А во-вторых, у Макса завтра выходной, и он спокойно может отправиться в другой город к родным, что снимет с него какие-либо подозрения уже тут. Все-таки ему потом сюда еще возвращаться». — «А мы потом куда?» — встревоженно спросила Эльза. «Луи отправится на соседний материк», – задумчиво ответил Ким. «Там есть зацепки на еще одного такого манипулятора. А ты, скорее всего, сначала вместе с Луи доставишь освобожденных разумных на базу эсков, а потом обратно сюда». «Отлично!» – Эльза радостно заулыбалась, отчего у меня в груди похолодело. «А я ведь думал, что наконец-то свобода. Вот же Ким обломщик. Надо с ним переговорить. Пускай пошлют Эльзу куда-нибудь подальше». Обсудив еще пару несущественных деталей, все разошлись. А Ким сразу отправился обратно. У него была самая опасная задача – ликвидация архимага Алуиранда. «Все-таки должен признать, что я слабохарактерный человек в отношении женщин. Вот вроде бы все уже решил и твердо собирался поставить на место взорвавшихся девок. Но стоило Ангелине утром свалить в очередной раз на встречу со своими родными, а Эльзе сходу оказаться со мной в одной комнате, как все умные мысли отошли на задний план. Хотя покажите мне того железного человека, что сможет удержаться от секса с такой идеальной девушкой, как Эльза. С ее просто великолепной фигурой, шелковистой кожей и грудью третьего размера. Нет, может, кто-то супертвердый, как скала воли, сможет проигнорировать такую даму, но я явно к таким не относился. В конце концов, мне нравились наши постельные развлечения. Эльза была той еще горячей штучкой. В общем, оттянулись мы перед операцией на славу. А уж с каким довольным видом ходила Эльза, так одно загляденье. Нежная, милая девушка. Вы так смотришь на нее, и сплошной позитив, пока не вспомнишь фурию, что еще недавно носилась за мной по городу. Вечером сел на дирижабль и, извести всех, что я отправляюсь на сутки к своим родным, решил поспать 4 часа полета воздушного судна. Сел я в ближайший соседний город, как раз поближе к своей цели. Уж не знаю, почему Ким решил, что Луи или Эльза не справятся, но лучше быть готовым ко всему. Наш 9-й редко когда ошибался в оценке ситуации. По плану я занимался уничтожением базы и спасением графа Артура де Валарис. Ким – устранением архимага и работой с их компьютерными системами. Луи – ликвидация самой дальней базы со спасением разумных. Эльза должна была зачистить склад пришельцев, а после присоединиться к Луи для того, чтобы побыстрее доставить 4 освобожденных разумных к эскам. Остальные базы пришельцев и их помощников Ким уже заминировал. Они просто взлетят на воздух, хотя тут, более правильно говорить, рухнут вниз. Прибыв в город, я поселился в гостинице и, сославшись на усталость, типа так отправился отдыхать в номер, из которого уже через 2 минуты выскочил под полной маскировкой в город, а потом и за его пределы. Мне предстояло еще преодолеть больше 200 километров до цели, что с моей скоростью особого труда не составило. Прибыв на место, я подключился к системе жучков, оставленных тут Кимом. При этом я размышлял на тему, откуда Ким взял столько взрывчатки и жучков, чтобы хватило на все базы пришельцев. Есть стойкое подозрение, что он уже успел наведаться на склад пришельцев и не раз. Думаю, именно поэтому он так торопился начать операцию. Боялся, что его посещение склада смогут обнаружить противники. Ну да, это его дело. А мне надо было еще раз посмотреть всю базу на всякий случай. Вдруг там что-то могло измениться? Через час после того, как я понял, что никаких изменений нет, я приступил к первоначальной подготовке к зачистке сектора. У меня было еще 30 минут до включения связи между базами. Спецагент расы темных альвов на дикой планете Фашир Эль-Аант Фарух, он же Архимаг Алуирант, расположившись в одном из своих тайных убежищ, раздраженный только что закончившимся разговором со своим коллегой по цеху, старшим тайным агентом Истмин Ансунаром, он же богоравный монах Сурьё, сердито размышлял. Тем для раздумий было слишком много. План, который они реализовывали вот уже свыше 1000 лет, оказался на грани срыва. По крайней мере, так считал Сурьё. И чем больше размышлял Алуирант, тем сильнее он соглашался с выводами коллеги. За столь длинную жизнь он уже давно разучился мыслить наивно, а в каждом событии видел несколько пластов скрытых мотивов и желаний. Так и здесь. Появление новой группы стражи больше года назад оказалось не рядовым событием, как обычно, а похожая реакция божественной силы, что стояла за стражами. Когда их агент сообщил о том, что на планету прибывают 3 7-х уровней и 1 9-й, они, конечно, насторожились, но все же не придали этому событию должного внимания. А зря. Привыкнув к стандартному подходу со стороны стражи, они понимали, что 9-й уровень не так прост, но чтобы настолько? За время своего первого прибытия этот страж доставил им проблем больше, чем за все предыдущие 800 лет весь отряд стражей-изгоев. Более того, как оказалось, 3 7-х – это не просто случайные изгои-стражи, а явно подготовленная группа во главе с 9-м. Дело в том, что у их агента, что сейчас был надежно спрятан в глубинах самой защищенной базы на планете на соседнем материке, все еще была активна возможность выходить на связь с другими стражами. Он до сих пор считался изгоями, действующим агентом в структуре темных альвов, что уже давно было не так. У агента-изгоя имелась возможность видеть список всех стражей-изгоев, что сейчас находились на планете, как и их уровень. Из 320 только 24 были свободны. Остальные находились под контролем магии разума во владении аристократов в различных государствах. За всеми установлен жесткий контроль. Их можно было ликвидировать, но, как уже показывала практика, божественная сила, что стояла за стражами, в этом случае присылала новых. Потому решили просто контролировать их. Вот только в этом списке отсутствовали 4 новых стража. Вначале на это не обратили особого внимания, и раньше случалось, что стражи выходили на контакт намного позже своего прибытия. Но так, чтобы все 4 и больше года, такого еще не было. И это порождало вполне логичное предположение, что группа являлась непростой. Судя по всему, 9-й не доверял даже своим соратникам, стараясь действовать отдельно от них. Вроде бы что может сделать один единственный страж, даже если он 9-го уровня? Как оказалось, очень многое. Если первое уничтожение базы можно было списать на спасение своих соратников, то вот второе уже в эту схему не вписывалось. Мало того, что она была максимально защищена от проникновения, так еще и обладала превосходной обороной. Вот только все это было уничтожено буквально за пару минут. Более того, страж успел спокойно покинуть разгромленный узел контроля, даже не пострадав. Произошедшее говорило о том, что этот 9-й не станет останавливаться на достигнутом. Правда, баз еще много, и он просто физически не успеет найти их все до появления армии, но... Был вариант, при котором он может серьезно усложнить жизнь как агентам, так и их помощникам. Для такого ему нужно было обнаружить главных по каждому из материков или же напрямую старшего спецагента Сурьё. Раньше считалось, что сделать это невозможно, вот только последние события под правильным углом зрения говорили об обратном. Причем угроза пришла оттуда, откуда ее меньше всего ожидали. Местный сыщик, которого нанял в свое время сам Алуэрант, оказался чересчур ушлым и раскопал то, что ему не следовало откапывать. И вроде что такого? Он раскопал, сам пришел к нему и теперь лежит в капсуле, где ждет прибытия флота. Однако Сурьё не зря носил титул старшего. Именно он подтолкнул мысли Алуэранда в нужном направлении. Этот граф де Валарис не был глупым человеком, но при этом зачем-то полез в пасть ко льву. Мог ли он рассчитывать, что договорится? С его опытом общения с преступным миром нет. Тогда зачем он это сделал? Ответ лежал на поверхности. Ему нужно было, чтобы Алуэрант не выпустил его из особняка после разговора. Зачем? Потому что все доказательства являлись косвенными, и, как показало внутреннее расследование, не имели под собой никаких серьезных оснований. Даже наличие 2 штурмовых винтовок никак не могло быть связано с Алуэрандом. Более того, сыщик заранее отправил в бега своих помощников, что говорило само за себя. Граф не планировал выходить из особняка. Сначала Алуэранду казалось, что из-за стремления узнать правду и юношеской травмы в погибшем городе. Но Сурьё увидел совсем другой мотив. Появление 9-го, потом расследование графа, и в итоге Алуэрант пленит Валариса, тем самым давая понять, что все предположения сыщика правдивы. Все это звенья одной цепи. 9-му было нужно подтверждение данных, что раскопал граф. И сейчас он, видимо, подготавливает операцию по захвату Алуэранда в плен, дабы через него узнать о всей их сети на планете. Неважно уже, каким образом они связаны. То ли граф изначально работал на него, то ли уже потом связался неизвестным способом. Но факт остается фактом. Алуэрант раскрыт. Потому и было принято решение о передислокации агентов с одного материка на другой. Алуэрант отправится в Южный Зариб, а сюда прибудет спецагент из Зариба. Тем самым они сохранят структуру и только потеряют временный контроль над единственным государством, что не критично. Так что Алуэранду предстояла бессонная ночь, за которую нужно было приготовить все данные для передачи преемнику и заодно максимально усилить защиту убежища. С учетом полученных данных, в случае даже невероятного нападения 9-го на это убежище, они должны его обнаружить заранее. А сам Алуэрант успеет в этом случае убежать с помощью телепорта. Спецагент занимался подготовкой базы данных, когда зажегся тревожный сигнал, а само убежище пронзил сигнал тревоги. Алуэрант, мельком взглянув на мониторы обзора, уже открывал телепорт на другую базу. И вот тут произошел сбой, которого они не ожидали. Телепорт отказывался открываться. Архимаг моментально принялся сканировать помещение и землю вокруг него. Лишь наличие амулета-блокиратора могло остановить телепорт. Вот только Алуэрант ничего не находил. Осознав, что вряд ли уже успеет найти, он хотел активировать связь с Сурьё и только тогда понял, отчего сработала тревога. Отсутствовала любая связь на базе, но самого нападения вроде пока что не было, глядя на мониторы, отметил про себя Архимаг. пока на одном из мониторов не увидел, как в помещение, где находились пятеро тяжело вооруженных солдат и три автоматические турели, что-то не ворвалось. Что-то, отчего все солдаты упали мертвыми, а турели были уничтожены быстрее, чем успевали среагировать. Даже сам Архимаг не увидел ничего, даже тени не скользнуло в том помещении. Алуэрэнд бросился к аппарату экстренной связи, но в последний момент остановился. Его мозги работали с бешеной скоростью, и он осознал, что это ловушка. Такое вот наглое нападение явно не в стиле стража, а значит, есть другая цель. И эта цель – возможная связь Алуэрэнда с другим спецагентом. Девятый хочет вынудить его запустить связь, тем самым получив доступ к следующей части их сети. Архимаг быстро бросил взгляд на аппарат связи, который не был связан с общей сетью. Тот горел зеленым сигналом готовности. А значит, девятому удалось взломать их систему защиты. Это плохо, очень плохо. Следовало сообщить об этом старшему, но в этом случае возникнет опасность раскрытия местоположения Сурьё. Обдумав все варианты, Алуэрэнд недолго колебался. Мысленно отдав честь своей родине, он запустил с помощью собственной магии, скрытые даже от системы безопасности, взрывные устройства убежища. Ким, зависнув в воздухе, с сожалением смотрел на огромный кратер в земле, оставшийся после взрыва базы, на которой находилась его цель. Этот агент пришельцев оказался слишком подозрительным или же фанатиком. В любом случае, его план заставить того активировать аппарат связи с другими агентами не удался. Жаль. Было бы намного проще найти следующую цель. Но этот пришелец решил взорвать базу вместе с собой. Только заранее заготовленный метод отхода позволил Киму покинуть базу до того, как сработали взрывные устройства. Он бы и так не погиб, но защита пострадала бы очень сильно. Теперь же придется действовать по запасному плану. С раздражением хмыкнув, Ким отправился в сторону того самого склада пришельцев, который полностью находился под контролем Эльзы. Луи тоже уже закончил операцию успешно, как и Макс. А значит, нужно было спешить. Если Ким все правильно понял, более детально разобравшись с информацией, полученной из сети Архимага, времени у него оставалось не так уж и много. Буквально через час после того, как погиб Алуэрэнд, на дальней орбите планеты внутри космического корабля запустилась панель управления. Еще через час в одном из закрытых помещений на 5 капсулах анабиоза загорелся сигнал активации. Мерцая постоянным зеленым сигналом, он показывал полную исправность систем и запуск процедуры выхода из анабиоза 5 членов пока еще безжизненного корабля. В это же время на другом материке старший спецагент Истмин Ан Сунар доставал из самого дальнего тайника самое ценное, что у него было. Цилиндр, в котором хранились кусочки фрукта Арам с родной планеты агента. Эти фрукты с весьма горьким вкусом и странным воздействием на тело и сознание после еды в виде легкого дурмана пользовались когда-то большим спросом среди военных из-за его очень долгого срока хранения и обезболивающего эффекта. А еще среди военных кусочком этого фрукта было принято провожать в последний путь погибших товарищей. Достав один маленький ломтик арама, Сурьё мысленно пожелал светлого пути и теплых объятий моря своему старинному другу и соратнику Эль-Ант Фаруху. «Пускай теплые воды времени несут твой разум в свободный полет, о мой дорогой друг Фарух», произнес, не выдержав Сурьё, смахнув выступившую из правого глаза слезу. И хотя его друг уже не услышит его, он пообещал себе, что рано или поздно отомстит за его смерть.